Глава 10. Алина. Настойчивое внимание Вадима все больше стало напрягать. Не могу жестко это все обрубить, потому что он как уш на сковороде изворачивается. Говорит полунамеками, вокруг да около и ничего впрямую, прекрасно, видимо, понимая, что я просто отошью его, как это было сегодня. Он снова писал мне. Мы немного побегали с ним в игре. Я показала ему все, что нужно знать для комфортной игры, и сама не заметила, как этот хитрый лис увлек меня разговором. Как бы я ни сопротивлялась близкому общению, но с ним весело и просто. Откуда-то без конца берутся темы, будто мы знакомы 10 лет. Мы могли бы быть хорошими друзьями, если бы Вадим периодами не переступал грань. В процессе диалога он вдруг сказал: «Алин, давай увидимся. Без никого». Это была видеосвязь, и мне пришлось держать покер-фейс, хотя внутри эта фраза будто взорвала во мне что-то. Он наблюдал за мной. Он всегда смотрит за моими эмоциями и реакциями. И из-за этого я чувствую себя микробом под микроскопом. «Сумасшедший или да?» — спросила, уставившись на него хмуро. «Ну что сразу сумасшедший?» — ответил он, откинувшись на спинку своего кресла по ту сторону экрана. «Просто прогулка». «Ничего особенного». «У тебя с памятью как, нормально?» спросила я с сарказмом. «Да я понимаю, о чем ты. Я же ни на что не намекаю, по-дружески». Улыбнулся этот гад своей обаятельной небритой улыбкой. «Вадим, я похожа на дуру, скажи мне». Начала злиться я. «О, нет», засмеялся он. «На дуру ты точно не похожа». «Тогда, пожалуйста, не занимайся подменой понятий». «В каком смысле?» спросил он, невинно хлопая своими синими глазами в обрамлении пушистых ресниц. «И шлангом прикидываться тоже не надо», — строго сказала я. Настроение парня сразу упало. Тяжело ему со мной, наверное. «Вот пусть посмотрит, что кроме цыпочек, которые падают к его ногам, есть еще такие раки, как я. Залезут в свой домик, и хоть трава не расти». «Значит, не пойдешь?» — спросил он. «Нет, конечно!» Засмеялась я, чем ввела его в еще больший ступор. «Ты думаешь, я не понимаю, зачем ты это делаешь?» «Зачем?» «Я тебе нравлюсь, и никакой тут дружбы быть не может при таком раскладе. Но я не свободна и не гадина. А потому я буду ограничивать наше общение, извини. Ничего личного. Сейчас я сделаю вид, что ты меня никуда не звал. Если ты будешь пытаться вести себя так и дальше, мне придется исключить общение с тобой вовсе». Вадим смотрел на меня острым взглядом. О да, как же он недоволен таким ответом. Шерлока раскрыли и кинули его план в лицо. Так жаль. Алина просто достала свою самую острую бритву Нева и побрила красавчика, считающего, что никто перед ним не устоит. Устоит. Я. «Ладно, извини». Быстро взял себя в руки и снова дружелюбно улыбнулся он. «Проехали. Позвать вас в кино, обоих, я могу? Или это тоже запрещено Конституцией Алины?» «В кино можно. С Виталиком хоть каждый день». Теперь уже лисой улыбнулась я. «Ну хорошо, пойдем втроем. Позвоню Вету сейчас сам и позову». «Ага, а я пошла носки гладить. Пока». Повесила трубку. «Наглая красивая задница. Я тебе утру нос».